В 1984 году опять работал с Горинской пьесой «Прощай, конферансье». Во многом она была признанием в любви ушедшему отцу, Алику Минакеру, Александру Семеновичу. Пьесы для начинающего режиссера писал Григорий Горин. Он долгое время работал с родителями Андрея, сочинял для них эстрадные миниатюры, сценки. Потом Григорий Горин стал писать большие сценарии и пьесы. Сценарии как-то, само собой, доставались Марку Захарову, а пьесы — Андрею Миронову. Андрей Александрович любил эти пьесы и считал, что они полны бурной, парадоксальной фантазии, но при этом в них всегда присутствует внутренняя затаенная грусть и печаль, без которых комедии не становятся настоящей пьесой, а остается пустой забавой. Горин, в свою очередь, видел и отмечал мироновскую актерско-режиссерскую органику, актерскую органику в режиссуре Миронова. Оказалось, ему мало быть ведущим артистом. Мало сыграть роли Чацкого, Хлестакова, Фигра и еще десяток других, о которых драматический артист может только мечтать. Любя театр, он как бы пытался заполнить собой весь его. Временами ему необходимо было почувствовать себя театральным художником, осветителем, костюмером, администратором. Именно поэтому Андрей как в омут ринулся в режиссуру. Я уж как-то писал, что наблюдать за репетициями Миронова со стороны огромное напряжение. Во-первых, чисто физически было трудно уследить за его местоположением. Он был то в зале, то в секунду оказывался на сцене, то кричал откуда-то сверху из осветительской ложи. Но даже если Андрей заставлял себя усилием воли посидеть за режиссерским столиком несколько минут, все равно от него исходили такие мощные волны электричества, что любая репетиция по напряжению превращалась в генеральный прогон, а прогон — в премьерный спектакль. Сама же премьера очередной его режиссерской работы становилась просто жизнеопасным мероприятием. И когда он стоял в темном зале, спрятавшись в дальнем проходе за портьерой, то бессознательно как бы играл все роли за всех исполнителей в тайной надежде, что телепатически передаст им хотя бы часть своей энергии. И когда кончался этот кошмар, когда стихал гром аплодисментов, он бледный и изможденный сидел в своей грим-уборной. Я уж не как драматург, а просто как бывший врач осторожно спрашивал, как ты себя чувствуешь, устал? В ответ всегда недоуменный взгляд и привычные фразы. С чего это мне уставать? Я ж не работал, я только смотрел. Миронов ставил время от времени спектакли. Никакого особенного противодействия со стороны Плучика он не встречал. Все изменилось, как только на горизонте замаячил облик настоящего режиссера и профессионала. Миронову прочили карьеру главного режиссера театра сатиры. Шли разговоры. Свой последний, пятый спектакль Андрей Александрович репетировал больше года. Он начал работу над «Тенями» пьесой Салтыкова-Щедрина. В феврале 1986 года выпустил 18 марта 1987. Сам играл роль Клаверова. На репетиции этого спектакля и произошел драматический конфликт между главным режиссером и режиссером Мироновым. 24 июня прогнали все первые действия будущего спектакля, показали Плучику, вспоминало весь слово. Эффект получился непредвиденный. Главный режиссер отнесся к сделанному сурово и по существу забраковал работу. Его мнение надо было ставить камерный, салонный спектакль, а Миронов замахнулся на неподъемный масштаб постановки, одним оформлением которого загонял себя в чудовищно трудные условия. Лучку не понравилась идея арены, где негде присесть, поговорить, негде укрыться, но именно такая открытость, обнаженность пространства, где каждый просматривался насквозь, входила в замысел Миронова. На следующий день Миронов пришел подавленный, фактически не мог репетировать, полтора часа просто беседовал с актерами, пересказывал мнение Плучика. Высказывался откровенно, ничего не скрывая, но и ни в чем не оправдываясь. Более всего из обсуждения на него подействовало сравнение проделанной работы с уровнем самодеятельности из ЖЭКа. Миронова эти слова больно ударили, и он их запомнил. Жестокость и несправедливость такой оценки понимали все. Миронов с последних сил старался удержать себя и других от отчаяния, но в тот день у него это плохо получалось. Внешне он держался спокойно, даже пытался шутить на этот счет, но его внутреннее состояние было ужасно. Те, кто его хорошо знал, чувствовали его страшное напряжение. Переживал он сильно и глубоко. Оставшиеся до закрытия сезона репетиции проходили уже совершенно в другом настроении. Работали трудно, на внутреннем преодолении, без подъема. Заметно снизился весь творческий накал. Летние репетиции закончились чувством усталости и тревоги. Однако, несмотря ни на что, Миронов на гастролях и в отпуске не расставался с пьесой. Отступать он не собирался. Осенью репетиции возобновились на новом дыхании. Позже много писали о том, что именно эта история спровоцировала внутренний надлом, как следствие обострения болезни. И Егорова, и Градова обвиняли Плучика в смерти Миронова. Лариса Голубкина вовсе так не думала. Всю свою жизнь, прослужив в огромном, безразмерном театре советской армии, где обитала невероятная по раздутости труппа, она наблюдала, как приходят талантливые юные актеры, как никто не успевает их даже заметить, как в никуда сваливается их талант, бойкость, гаснет огонь в глазах, уходит форма. Ведущая актриса, добившаяся положения в театре, она смотрела на ситуацию мудрее. Если бы не Плучик, неизвестно, как и где был бы Андрей. Плучик ценил его очень. Он его считал своим сыном. Да, он не принимал режиссуру Андрея. Ну и что? А где вы видели, чтобы главный режиссер принимал другого режиссера? А Захаров что, принимал режиссеров других, молодых, что ли? Такого не бывает, чтобы режиссер сказал: «О, вот у меня есть режиссер, который лучше меня». Мало того, что он актер-гений, что признан, он еще и гений-режиссер. Это типично по-женски. Так ругать Плучика. Алексей Левинский с самой молодости начинал заниматься режиссурой в театре сатиры, внимательно следил за работой коллег, и он не помнил конфликта или обиды с Мироновым. Разрыва не было, это придумано критиками после. Тем более, что Андрей очень щепетильно к этому относился. Он совершенно не терпел, чтобы при нем начать ругать Плучика. За понебратский, либо пренебрежительный тон, касающийся Плучика, он всегда осаживал. Это было совершенно искренне. Андрею никогда не нравился разговор на ушко, что-либо зачеркивающий в его отношениях с Плучиком. Он не приносил цинизма, именно поэтому был достаточно одинок, несмотря на огромное количество знакомых друзей. Но это судьба истинного таланта. А Плучик к любой чужой режиссуре в театре относился плохо. Творческий человек всегда глубоко противоречив по характеру. Если он при должности, его собственные противоречия ставятся во главу угла и влияют на судьбу людей, на весь организм под названием театр. Сама по себе мысль, что художник руководит театром, порочна изначально. Мне кажется, что и в отношениях Миронова и Плучика были горячая любовь, и конфликты, и расхождения. Тем не менее, никто Андрею дорогу не закрывал, он поставил несколько спектаклей и сам их выпускал.